Глава восьмая. Джессика восхитительно пахла. Когда они вышли в Хобокене и Джессика встала рядом, Майрон уловил тот самый аромат, который пытался забыть целых 4 года. От запаха Джессики у него закружилась голова. В 7:30 утра они вошли в здание почты. «Так это и есть игра в сыщиков?» — спросила Джессика. «Да. На редкость увлекательно, не правда ли?» Уже 2 часа они старались не привлекать внимания окружающих. Нелегкая задача для мужчины 6 футов ростом и женщины, внешность которой обращала в соляной столб любого мужчину. До сих пор к почтовому ящику 785 никто не подходил. Довольно скоро их охватила скука. Джессика изучила прейскурант почтовых услуг и прочла все объявления о розыске, которые на время развлекли ее. Полицейские плакаты на почте. Какая прелесть! Можно подумать, кому-то захочется послать беглому преступнику письмо. — Да уж, мистер. — Вы умеете развлекать девушек, — сказала Джессика. — Ага. Именно за это меня и называют веселым Джеком, — отозвался Майрон. Джессика расхохоталась. Ее мелодичный смех заставил Майрона болезненно поморщиться. — И как вам нравится ваша работа, веселый Джек? — Очень. А я всегда считала спортивных агентов алчными мерзавцами. — Спасибо. Ты понимаешь, о чем я. Вы пиявки, вампиры, прожорливые глотатели денег, кровавые паразиты, охмуряющие наивных юнцов и убивающие все хорошее, что есть в спорте. А еще мы разожгли войну на Ближнем Востоке и создали бюджетный дефицит, — прервал ее Майрон. — Ага, ну уж ты-то, конечно, не имеешь к этому ни малейшего отношения. — Я не пиявка и не паразит. Это преувеличение. — Ты же понимаешь, о чем я говорю. Майрон пожал плечами. — Разумеется, среди спортивных агентов немало нечистых на руку людей. Ничуть не меньше, чем среди врачей и адвокатов. Майрон запнулся. Эти слова звучали очень уж знакомо. Не ими ли оперировал Фред Никлер, оправдывая свою деятельность? Из двух зол надо выбирать меньшее. Если бы не агенты, спортсмены оказались бы в руках куда более безжалостных эксплуататоров. — О ком ты? — О хозяевах и администраторах команд. Агенты немало делают для спортсменов. Борются за повышение гонораров, обеспечивают свободу выбора, устраивают им рекламный приработок. Но почему же о них идет такая дурная слава? Майрон на миг задумался. Во-первых, в нашей среде немало заурядных жуликов, которые действуют примитивно, что называется, в лоб. Они выискивают многообещающих юнцов и берут их в оборот. Однако спортсмены все лучше разбираются в делах, и по мере того, как выплывают истории, вроде той, что произошла с Каримом Абдул-Джабаром, мошенников постепенно вытесняют. А во-вторых, агент вынужден сидеть на нескольких стульях одновременно, — объяснил Майрон. Он и посредник, и счетовод, и бухгалтер, и нянька, и семейный советник, и шафер на свадьбе, мальчик на побегушках, лакей. Он делает все, в чем возникает необходимость. Как же ты справляешься? Я переложил на плечи Уина 2 самые тяжелые обязанности — работу счетовода и бухгалтера. Если меня можно сравнить с адвокатом, то он министр финансов. К тому же есть еще эсперанца, которая умеет делать все. У нас слаженная команда, мы прекрасно дополняем и уравновешиваем друг друга. «Не дать не взять 3 ветви государственной власти», — заметила Джессика. Майрон кивнул. «Джефферсон и Мэдисон могли бы гордиться нами». К ящику номер 785 потянулась чья-то рука. «Ну вот, началось», — сказал Майрон. Джессика обернулась и увидела человека, роющегося в ящике. Он был худым и долговязым. Все в его облике было преувеличено длинным, как будто его долго пытали на дыбе. Даже лицо человека было вытянутым, словно анимационный шарш на Силли Путти. — Ты его знаешь? — спросил Майрон. Джессика замялась. Что-то в его внешности... Впрочем, я могу ошибаться. Ладно, пойдем отсюда. Они торопливо спустились по ступеням и забрались в машину. Автомобиль был припаркован напротив здания. Майрон сознательно нарушил правила и выставил в окошке полицейский знак чрезвычайной ситуации, подарок приятеля из соответствующих органов. Порой этот знак был крайне необходим, особенно у магазинов, во время распродаж. Долговязый вышел из помещения почты двумя минутами позже и уселся в желтый Oldsmobile с номерами штата Нью-Джерси. Майрон завел двигатель и покатил следом. Долговязый вырулил на дорогу номер 3 и двинулся к шоссе, ведущему на север. «Мы ехали сюда минут 20», — сказала Джессика. «Зачем он арендовал ящик у черта на куличках?» «Может быть, он направляется не домой, а на работу?» «Куда? В контору по оказанию сексуальных услуг по телефону?» «Все может быть», — отозвался Майрон. «А может, парень забрался так далеко, чтобы его не выследили?» Долговязый свернул на выезд номер 160, перескочил на дорогу номер 280 и вырулил на Линкольн-авеню, улицу городка под названием Риджвуд. Джессика откинулась на спинку сиденья. «Это же мой поворот!» «Знаю. Куда он, черт возьми, направляется?» Спустившись по пандусу, Oldsmobile повернул налево. Отсюда до дома Джессики было меньше 3 миль. Если бы они проехали по Линкольн-авеню до самой Гудвин-роуд, то... Нет, мистер Долговязый повернул на Кенмор-роуд в половине мили от городской черты Риджвуда. Они по-прежнему находились в самом сердце пригородного района Гленрок, названного так в честь огромной скалы, мимо которой пробегает Рок-роуд. Желтый Oldsmobile остановился на дорожке дома 78 по Кенмор-драйв. «Сделай безразличное лицо», — велел Майрон. «И прекрати сверкать глазами». «Что?» Майрон промолчал и проехал мимо дома, не останавливаясь. Свернув на следующей улице, он остановился, взял трубку и набрал номер своей конторы. Эсперанса ответила, не дожидаясь окончания первого гудка. «Эмби Спортс», — сказала она. «Разузнай все, что возможно, о доме номер 78 по Кенмор-драйв в Гленроке, штат Нью-Джерси. Имя владельца, номер кредитной карточки, род занятий». «Ясно». Эсперанса дала отбой. Майрон набрал другой номер. «Сейчас я поговорю со своей приятельницей на телефонной станции», — сообщил он Джессике. «Лиза, это Майрон. Будь добра, сделай одолжение. Нью-Джерси, Гленрок, Кенмор-драйв, 78». Я не знаю, сколько там телефонов, проверь их все. Мне нужно выяснить, куда оттуда звонили в течение последних 2 часов. Отлично. Так-так, а что насчет кода 900? А, понял, спасибо. Что она сказала? Спросила Джессика, когда Майрон повесил трубку. Линия с кодом 900 не входит в сеть телефонной компании. Ее обслуживает небольшой узел где-то в Южной Каролине. Поэтому об этом номере ничего не удалось узнать. «Что будем делать дальше? Следить за домом?» «Нет, я войду внутрь, а ты сиди здесь». Джессика вскинула брови. «Это еще почему?» «Ты ведь, кажется, боялась спугнуть добычу», — заметил Майрон. «Если этот человек как-то связан с твоей сестрой, то как ты думаешь, что случится, когда он увидит тебя?» Джессика скрестила руки на груди и надулась. Она понимала, что Майрон прав, и не испытывала по этому поводу особой радости. «Иди». Только и сказала она. Майрон вылез из машины, вокруг расстилался безликий район, застроенный одинаковыми, словно сошедшими с конвейера, 2-этажными домиками с усадьбами в 3/4 акра. Порой попадались дома-отражения, кухня у них была пристроена не слева, а справа. Большинство участков были огорожены алюминиевой решеткой. Типичное обиталище людей, принадлежащих к среднему классу. Майрон постучал, и дверь открылась. На пороге стоял Долговязый. «Джерри!» В глазах Долговязого застыло удивление. Вблизи он выглядел лучше, его лицо казалось скорее печаленным, чем отталкивающим. «Суньте ему в зубы сигару, напяльте свитер без воротника и можете отправлять в захолустное кафе читать стихи». «Чем могу служить?» «Джерри, я...» «Должно быть, вы ошиблись адресом, я не Джерри». «Однако вы очень на него похожи». По лицу Долговязого скользнула тень. «Извините», — пробормотал он, закрывая дверь, — «я очень занят». «Подождите, Джерри, я уже говорил вам. Вы знакомы с Кэти Калвер?» Это был удар ниже пояса, и Долговязый тут же запаниковал. «О чем вы?» — испуганно спросил он. «А я думал, знакомы». «Кто вы такой?» «Меня зовут Майрон Болитер. Я знаю вас». «Ну, только если вы любитель баскетбола, но это вряд ли. Я хочу задать несколько вопросов. Мне нечего сказать. Пришло время выложить главный козырь. Майрон выхватил из кармана журнал. Вы уверены в этом, Джерри? Глаза Долговязова расширились, превратившись в фарфоровые блюдца. Вы с кем-то меня путаете, — отрезал он. До свидания. Дверь захлопнулась. Майрон пожал плечами и побрел к машине. — Ну? — спросила Джессика. — Мы потрясли дерево. — А теперь посмотрим, что вывалится из листвы, — ответил Майрон. Газетный киоск на углу. Эти слова вызывали ностальгические воспоминания о той Америке, которая давно канула в лету. Сейчас на любой улице, на любом перекрестке, в любом захолустном городишке можно увидеть одно и то же — лоток с конфетами, газетами, открытками и, конечно же, эротическими журналами, чтобы детишки могли, купив батончик Сникерса, поглазеть на голых баб. Порнография прочно вошла в американский быт. Самая настоящая порнуха, в сравнении с которой пентхаус выглядит святочным лубком. Уин подошел к мужчине за стойкой с лотерейным барабанщиком. «Прошу прощения», — произнес он. «Да». «Не подскажете ли, где я могу приобрести самые свежие номера журналов «Климаксы», «Оргазм Тудей», «Хлыст», «Шлепок», «Поцелуй» и «Укус»?» Стоявшая рядом пожилая дама судорожно вздохнула и окатила Уина волной ледяного презрения. Уин ухмыльнулся ей в лицо. «Я вас узнал», — заявил он. «Вы мисс Июнь 1926 года». Дама негодующе фыркнула и отвернулась. «Посмотрите, вон там», — ответил продавец, — «между комиксами и кассетами Диснея». «Спасибо». У этого продавца нашлись три издания — «Климакс», «Оргазм Тудей» и «Хлыст». Обойдя еще три лотка, Уин откопал шлепок, но ни поцелуя, ни укуса нигде не было. В конце концов он обнаружил их на 47-й улице в специализированном магазине под названием «Дворец фантазии царя Давида». На его вывеске значилось, что заведение открыто круглосуточно. Подумать только, какая забота о покупателе! Уин считал себя человеком широких взглядов, однако фотографии и прочие товары, выставленные во дворце, свидетельствовали о том, что его кругозор и воображение нуждаются в дальнейшем развитии. Уже наступил полдень, когда Уин вышел из магазина. Нечего сказать, славное выдалось утречко, плодотворное и поучительное. Зажав подмышкой пачку из шести журналов, Уин поймал такси и отправился в центр. Во время поездки он бегло просмотрел несколько изданий. «Пока все в порядке», — произнес он вслух. Таксист посмотрел на него в зеркальце, покачал головой и вновь уставился на дорогу. Войдя в свой кабинет, Уин разложил журналы на столе и тщательно изучил их, сравнивая друг с другом. Потрясающе! Его подозрения оправдались. Все было именно так, как он думал. Пять минут спустя Уин сунул журналы в ящик, позвонил Эсперансе и сказал: «Когда Майрон вернется, попроси его зайти ко мне».